Глава вторая. Необычайное событие. На другой день, воскресенье, в Лихове случилось событие, о котором много потом говорили в местечке. Лихова жила одиноко, отрезанная от мира зыбунами и рвами. Оно редко видело у себя нового человека. Кому дело до Лихова? Ну, кантор иногда заедет. Примечание. Канторы часто, особенно на праздники, путешествовали из города в город, гастролируя в той или иной синагоге. Но уж такой кантор, которого в другом месте и слушать не станут ни за какие ковришки. Этакий безголосый петух, обжора и пьяница. Иногда завернет цыган-барышник, бравый чернобровый мужчина с вороватыми глазами, в пестром жилете и в синих бархатных шароварах необъятной ширины. Случалось, появится на лиховских улицах суетливый плешивый человечек, невероятно болтливый, невероятно вертлявый, агент по продаже швейных машин Зингер. И все. Да и то, как этих троих назовешь новыми человеками, и пьяницу кантора, и цыгана, и плешивого агента Лихова считала как бы своими. Они приезжали из года в год, к ним привыкли. Лихова еще помнила их предшественников. До пьяницы кантора ездил горбатый кантор, до цыгана — молдаванин, до плешивого агента — волосатый агент. Так что эти не в счет, а другие люди, чужие люди, не жаловали Лихова, не бывали. В этот же день, воскресенье, нагрянула вдруг на Лихова целая орда, 17 персон слишком. 18-й был карлик, и его трудно было назвать персоной. И это не считая грудных детей, а было их не меньше 5. И каких персон, мать родная! Не то что Лихова, такие могли б Москву удивить. На углу кривой улицы и безымянного переулка на пригорке стоял дом, древний, дряхлый, 10-оконный. В доме жили Ича Черняк, Коробейник, и 4 его сына — Пиня, Биня, Смерл и Бер. Налево, чуть наискосок, стоял еще дом, за домом кузня, за кузней столб. Это, собственно, и была кривая улица. Направо же, в безымянном переулке, были только огороды. За огородами открывался широкий ровный горизонт, небо и болото. Воскресенье утром Ича Черняк, могучего роста дядя в черном лапсердаке, туго перетянутом бечевкой, встал и вышел за ворота. С ним были 4 его сына — Пиня, Биня, Смерл и Бер. Все в батьку дуболомы. Крепко поставив ноги бревна и приладив глазам шершавую ладонь, стоял Ичи у ворот и смотрел в поле, поглядывал, не едет ли на базар какой-нибудь Михей из какой-нибудь Матвеевки и не везет ли он продажного жмыху или ячменю, или картопу, примечание, картофель, диалект, или льну, а то и лыку, а то и творогу. Иче ко всему интерес имел, всем торговал помаленьку, лишь бы купить-продать можно было. Подождав сколько-то, впрочем, недолго, иче увидал вдали облако. Облако стлалось по самой земле и приближалось очень быстро. Поразмыслив, иче понял, что это не облако, а пыль, из чего и заключил, что по дороге в местечко кто-то едет, едет скоро, торопится. «Пиня», — сказал он голосом густым, как деготь, «пиня, захлопни-ка, сынок, курятник, и открой зеркалки, ну, глянь-ка, кто едет». Пиня старший посмотрел и сказал: «Едут», — сказал он, — «фуры, две фуры». «Фуры», — повторил иче и заскорузлым пальцем протер верхнюю десну. «Стало быть, цыгане», — как эхо повторил младший бер. «Точно, ехали по дороге фуры, две фуры». Пиня был прав. А вот иче, хоть он и постарше пиня был, иче-то вот ошибся. Сидели в фурах не цыгане, нет. Сидели в фурах странные люди, непонятные люди. Черт их знает, что за люди. Лихова, по крайней мере, таких не знала, не видала никогда. Мужчины были молодые, были и немолодые, но все как один бритые, в полосатых штанах, в круглых шляпах на манер поповских или же цветных, красных, зеленых, шапках с лакированными козырьками. Женщины простоволосые, с пунцовыми губами и с сигарками в зубах. Все обтрепанные, немытые, лица у всех пыльные, бескровные, бессонные. И, несмотря на то, веселые дьяволы, за версту слышно, как они перекликаются и галдят. Удивительный народ! Иче и четыре его сына, как узрели фуры, так и застыли, выкатив глаза и рты, разинув до ушей. Вот так человечки, отродясь они таких не видали, и не снились им такие никогда, ну и ну. Но когда иче и четыре его сына увидали, что эти люди с собой везут, багаж их, так сказать, хотя какой к лешему это был багаж. Они забыли и про полосатые штаны, и про цигарки у женщин, про все забыли. Багаж этот, или как его там назвать, состоял из двух частей. Во-первых, корзины. Это, конечно, ничего. Это действительно багаж. А вот то, что во-вторых, это-то, по-вашему, что? Одна труба, тромбон, один треножник, одна прялка, одно колесо с ручкой, одна клетка, и в клетке чиж. Между прочим, не живой чиж, чучело чижа. Одно окно, нарисованное на холсте, два кресла, до того ветких, что при малейшем толчке внутренности их Солома и опилки, уже давно ставшие трухой, вылетали наружу и как дым вздымались вверх. 3 медные каски, 4 шашки в блестящих ножнах. Господи Боже, чего только тут не было! Фуры докатились до угла кривой улицы и безымянного переулка и на углу остановились. Передняя лошадь вдруг заупрямилась, и ни тпру, ни ну, ни с места. Извозчик, коренастый бородач в поддевке и в больших сапогах, бился с ней 10 минут, хлестал ее по бокам, по заду, стукал кулаком по носу, щелкал кнутом по спине. Но лошадь воротила морду и равнодушно прядала ушами. Плевать она хотела на бородача в больших сапогах. Что он ей, отец, кум, ну, хозяин, так, а овсом он ее кормит, кнутом он ее кормит, а раз так и не лезь. Лошадь попыталась было укусить извозчика за плечо, но тот вовремя отскочил. «Холерный конь!» — сказал он уныло. «Беда мне с этим конем!» — сказал и отошел. Должно быть, он знал характер своей лошади. Заупрямится, ничего с ней не поделаешь, хоть режь. Жди, пока сама не образумится, и все тут. Но седаки ждать не хотели, седаки спешили. С задней фуры спрыгнул человек, длинный, как жердь. Он был в старомодных штанах, узких, со штрипками, в высоком воротничке, крахмальном, правда, но очень уж грязном. Лицо его было изрезано морщинами и синее от частого бритья. Длинный спрыгнул на землю, подошел к лошади и встал перед ней, как трибун перед толпой, выпятив птичью свою грудь и откинув голову. Он смотрел на нее в упор, как говорится, ел ее глазами. Но лошадь не обращала на него никакого решительного внимания. Она была занята своими делами. Сгоняла хвостом мух со спины, потягивалась, щурилась, зевала. Лошади спать хотелось, вот что. Тогда Длинный открыл рот, откашлялся и заговорил. «Ты!» — произнес он высокомерным протяжным голосом, слегка завывая. «Ты! Тварь! Скотина! Долго, спрашивается, будешь ты так стоять? Или ты воображаешь, нет над тобой хозяина? Или ты думаешь, ничто в мире не может двинуть тебя с места?» «Тебя, скотину, падаль, я тебе говорю, я, слышишь?» Длинный почти кричал. «Немедленно же поезжай, немедленно! Или не ручаюсь за то, что будет, слышишь?» Почти персона, карлик, рыжеволосый раскоряка, отстранил Длинного. «Отойди», — сказал он, дотронувшись до его колена. Выше он не доставал. И заговорил сам, скрипучим голоском и картаво. «Двук, послушай», — сказал он кобыле, «чего ты нас в самом деле задерживаешь? Какой тебе в этом толк? Тебе есть хочется, так и нам же есть хочется. «Довези нас, Товка, до постоялого двора, и клянусь тебе, ты получишь путь самого лучшего овса, клянусь тебе!» То ли лошадь тронул смиренный тон рыжеволосого карлика, то ли пожалела на пол аршина от земли бедняга, то ли по дурости поверила обильным его обещаниям, то ли наскучил ей скрипучий голосок, то ли ей просто стоять надоело, кто ее знает. Но она вдруг рванула с места и понесла. Извозчик еле успел зацепить рыжеволосого за ворот и перекинуть его в фуру. До того неожиданным был этот галоп. Длинный же, не прибавляя шагу и не отставая, пошел за фурами пешком. Фуры, вздымая черную пыль, скрылись за поворотом. «Ну и шантрапа!» — придя в себя, проговорил Ичи и покачал головой. «И шантрапа!» как эхо повторил младший Бер. А фуры, прогромыхав по Лиховским улицам и всполошив все местечко, завернули в Гусиный переулок. Тут, как-то особо от других домов, стояло низкое строение с шестью окнами на улицу, с зелеными ставнями на окнах, черепичная крыша над ставнями. Гостиница Перица Гухмана. Чего только не было в Лихове. Было кладбище и был шинок. Была кутузка у урядника на заднем дворе за ледником. И была, оказывается, гостиница в Гусином переулке, несколько сбоку. Другой, конечно, не утерпит и скажет, зачем, мол, нужна была Лихову гостиница, раз никто в Лихово не приезжал. Мало ли зачем, скажем мы. Перец же на это отвечал несколько иносказательно. «Неизвестно, что бывает», — говорил он, — «иной раз и метла стреляет». И терпеливо изо дня в день ждал гостей. Покамест временно в гостинице проживали клопы. Тихое, но злое племя. Был среди них один клоп, старожил, клопиный патриарх, Ной, которого Перец даже знал в лицо. Еще бы! Сколько раз он за этим самым клопом охотился, то с горящей лампой в руке, то с тряпкой, пропитанной керосином. И всегда, к стыду Переца, безуспешно. Клоп-то был проворный. Когда к дому подъехали фуры, Перец, увидав вдруг за раз столько гостей, долгожданных, желанных, до того растерялся, что кинулся на двор к катке с дождевой водой и принялся мыть и тереть лицо. Оно, конечно, лицо у Переца было... Как бы это сказать, не блестело лицо чистотой, одним словом. Нос почему-то был в саже, а на лбу красовалось пятно величиной в пятак. Ополоснуть лицо хотя бы кое-как, хотя бы не полной горстью дождевой воды, было не вредно, чего греха таить. Но гостям-то все равно было не до Переца. Где там? Подгоняя друг друга, перегоняя друг друга, крякая, пыхтя, они волокли в дом корзины, узлы, кресла, каски, шашки —